Урок пятый. Задание девятое. Извините, вы не знаете, поезд из Ростова уже пришел? Да, только что, на второй путь. Вам нужно такси? Нет, спасибо, меня встречают. Скажите, пожалуйста, когда прибывает поезд из Саратова? В 10:32 на первый путь. Спасибо. Извините, с какого пути уходит поезд в Петербург? С третьего. Бегите быстрее, а то опоздаете. Поезд отправляется через 5 минут.